мы перевариваем уйму чтива. А многое ли входит в наше вещество? Становится частью нас самих. Да с десяток книг, не больше. А если тебе кажется, что их больше, значит, ты так и не соединился ни с одной из них. Скажите, вы читали Пушкина? Савин залился краской. А как же, раз я... Ну да, Пушкин и Байрон, вижу. Синкретизм литературных жанров столь характерный для романтизма. Так ведь? Зачем спрашивать, ведь он же дословно цитирует меня, чувствуя румянец тяжестью на лице, подумал Савин. Речь не о том, — продолжал Лунин. Я о настоящем, живом, прекрасном Пушкине, не униженном ни сравнениями, ни анализом. Вот его-то вы читали? Не стесняйтесь ответить «нет». Вы окажетесь в большой и хорошей компании, включающей даже иных пушкинистов. Правда, никто в этом не признается. Ведь любого из нас с детства пичкают Пушкиным. Дома — сказка о царе Салтане, в школе — Евгений Онегин, а потом опера Чайковского, глинковские романсы на слова Пушкина. И все искренне убеждены, что читали Пушкина. На самом же деле читали его совсем немногие. «Я среди этих немногих», — криво улыбнулся Савин. «Слава Богу!» — обрадовался Лунин. «Вы когда-нибудь думали о том, как повезло России, что гений нации воплотился в такое необыкновенное и совершенное существо, как Пушкин? Совершенный талант, совершенный ум, совершенная доброта, храбрость, благородство, сострадание к падшим. И при этом какой остроумие, легкость, дерзость, мужская доблесть, способность ко всяческим очаровательным безобразиям и необыкновенная физическая сила в таком крошечном человеке. Вы видели его жилет в музее-квартире на Мойке?» «Я не был в Ленинграде», — сказал Савин. «У него была талия, как у девушки. Жилет изящный, модный, но такой маленький, деликатный. Когда я в первый раз увидел его, то заплакал. Меня потрясло, что Пушкина физически так мало было на свете. А всякой сволочи, ну, хотя бы убившего его Дантеса, так много. Я тогда решил пробраться в Париж, найти кого-нибудь из потомков Дантеса, вызвать на дуэль и убить. Ну, все это чепуха. Хотя не совсем чепуха. Пушкин — единственный великий писатель, которого любишь как своего, родного кровью, дыханием, за которого я не расловил себя на этом, не перестаешь бояться, как будто ему еще может что-нибудь угрожать. А как невероятно опередил он свое время и поэтически, и умственно, и душевно. Все его современники рядом с ним кажутся детьми, к тому же косноязычными. Вас никогда не удивляло, как умен Пушкин? И не только в своих размышлениях, статьях, письмах, а в лирике. Он все знал про человеческое сердце. Помните его грозные стихи «Ненастный день потух»? — Нет, — Савин наморщил лоб. — Мне нужен текст, тогда я, наверное, вспомню. — Несомненно, — улыбнулся Лунин. — Напомню вам последние строки. Никто ее любви небесной не достоин. Не правда ли ты одна? Ты плачешь. Я спокоен. Но если... Боже мой, как это прекрасно и страшно, но если... И ничего больше. Многоточие. И за этим все, на что способна оскорбленная, обманутая страсть африканца. За этим судьба, постигшая Пушкина. «Я почему-то вообще не помню этих стихов», — прервал его Савин. «Сказать это было важнее, чем выслушивать дальнейшие соображения Лунина.